или спинной хребет. Хребты бывают весьма различные. У одних индивидуумов позвоночник прямой, как струна, а у других скрюченный. Бывают люди и вовсе без хребта. Таковы, в частности, многие государственные деятели, члены Конгресса, а также некоторые мужья. Им зачастую довольно туго приходится в жизни, поскольку бесхребетного человека никто не уважает. Бурные возгласы одобрения прервали Джерри на полуслове. Стиснутый в толпе, задыхающийся от радости доктор Риверс вытер со лба крупные капли пота. Прожекторы вонзали в небо острые лезвия своих лучей. Джерри достал из кармана шпаргалку, на которой была написана его речь, и продолжал. «Вы слишком хорошо знаете, чего стоят болезни. У каждого школьника имеются очки, вставные зубы, катар желудка и табачный кашель, а у каждого взрослого непременно найдется какая-нибудь тяжелая болезнь. И все почему? Только потому, что люди не интересуются своими спинными хребтами. Когда всемирно известный американский врач доктор Пальмер основал школу хиропрактиков, над ним смеялись. Но теперь уже не смеются. Теперь доказано, что неправильное положение позвонков вызывает ущемление нервного ствола, что влечет за собой тысячи болезней. Итак, позвонки необходимо поставить на место, и они будут поставлены на место, если вы своевременно прибегнете к помощи хиропрактики. Бруклин может гордиться тем, что здесь живет лучший в мире хиропрактик доктор Исаак Риверс, который поднимает на ноги коллег и заставляет плясать у вечных. При этих словах одна из Мерлин подняла над головой, так, чтобы видела публика, плакат, на котором было лишь одно слово «Хлопайте». И публика захлопала. Из радиоавтомобиля опять прозвучали фанфары, после чего профессор Финн продолжал. «Вы видите здесь, рядом со мною, 9 самых красивых в мире женщин». Ему опять пришлось остановиться на полуслове, потому что в публике некоторые женщины подняли ужасный свист, на что мужчины, в свою очередь, ответили громкими криками «Ура!». Диктор из автомобиля попросил тишины, и мистер Финн заговорил. «Взгляните на спины этих женщин, открытые взором публики вплоть до 4-го позвонка, считая снизу». Тут Мэрилин повернулись на 180 градусов. «Они — точно изящные произведения искусства. Вы не найдете на этих спинах ни одного дефектного позвонка. Такую спину может иметь каждый, кто своевременно обратится к доктору Исааку Риверсу. Запомните, доктор Исаак Риверс, 41-я улица, дом 881. Лучше всего записаться на прием заранее, чтобы избежать несчастных случаев, неминуемых в давке, которая начнется потом. Исаак Риверс излечит вас от всех болезней. Старики вернут себе молодость, а похоронные бюро обанкротятся. Запомните, Исаак Риверс. С помощью хиропрактики мы покорим весь мир. Все церкви будут когда-нибудь благословлять Исаака Риверса. Запомните, мы живем благодаря нашим позвоночникам. Продемонстрируем же всему миру, что у нас в Америке лучшие в мире позвоночники». Джерри кончил свою речь, после чего из радиоавтомобиля понеслось непрерывной лентой. «Исаак Риверс, Исаак Риверс, Исаак Риверс». Спектакль, стоивший $800, был увенчан достойным финалом. Все Мэрилин, как одна, исполнили популярную песенку «Люблю твою спину, мой милый».